Мне не в радость этот номер, телевизор и уют. Видно, надо, чтоб я помер, все проблемы отпадут. Ведь они мои и только, что до них еще кому. Для чего мне эта койка на прощание, пойму. Но когда за грань покоя приступлю я налегке, крикни что-нибудь такое на грузинском языке. Крикни громче, сделай милость, чтоб на миг поверил я, будто это лишь приснилось смерть моя и жизнь моя.